Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежа и безветренна. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимавшихся на одной стороне площади. Из труб и избушек шел дым и, сливаясь с туманом, стлался над станицею. В окнах кое-где светились огни. Запах кизяка, чапры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучали так же смешанно, но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов. На площади против отворенной и освещенной двери лавки чернеется и белеется толпа казаков и девок, и слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая по пыльной площади. Худощавая и самая некрасивая из девок запевает: «Из-за лесику, лесу темного, ай да люли! Из-за садику, саду зеленого, вот и шли, прошли два молодца, да оба холосты. Они шли, прошли, да становились, они становились, а разбронились. Выходила к ним красна девица, выходила к ним, говорила им: вот кому-нибудь из вас достануся. Доставалося да парню белому, белокурому. Он берет за праву руку, он ведет, да вдоль по кругу. Всем товарищам порасхвастался: какова, братцы, хозяюшка?» Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрагивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и папахах, и не казачьим говором, не громко, но слышно, разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходит толстенькая Устенька в красном бешмете и величавая фигура Марьяны в новой рубахе и бешмете. Оленин с Белецким разговаривали о том, как бы им отбить от хоровода Марьянку с Устенькой. Белецкий думал, что Оленин хотел только повеселиться, а Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женою. Несмотря на то, что вопрос этот давно был решен для него отрицательно, он надеялся, что будет в силах рассказать ей все, что чувствует, и что она поймет его. «Что вы мне раньше не сказали?» — говорил Белецкий. «Я бы вам устроил через Устеньку. Вы такой странный. Что делать? Когда-нибудь очень скоро я вам все скажу. Теперь только ради Бога устройте, чтоб она пришла к Устеньке. Хорошо, это легко. Что же ты парню белому достанешься, Марьянка, а? А не Лукашке», — сказал Белецкий, для приличия обращаясь сначала к Марьянке, и, не дождавшись ответа, он подошел к Устеньке и начал просить ее привести с собой Марьянку. Не успел он договорить, как запевала, заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку. Они пели: «Как за садом ходил-гулял молодец вдоль улицы в конец. Он во первый раз иде, машет правой рукой, во другой он раз иде, машет шляпой пуховой, а во третий раз иде, останавливаться, останавливаться, переправливаться. Я хотел к тебе пойти, тебе, милый, попенять. Отчего же, моя милая, ты не идешь во сад гулять? А ли ты, моя милая, мною чванешься, а после, моя милая, успокоишься? Зашлю сватать, буду сватать, беру замуж за себя, будешь плакать от меня». Уж я знала, что сказать, и не смела отвечать, я не смела отвечать, выходила в сад гулять. Прихожу я в зелен сад, дружку кланялась, А я, девица, поклон, и платочек из рук вон. Изволь, милая, принять, во белые руки взять, во белые руки бери, меня, девица, люби. Я не знаю, как мне быть, чем мне, милую, дарить, подарю своей милой большой шалевый платок. Я за этот заплаток поцелую раз